Глава четвертая. «Да что за херня-то?» — окончательно потерял самообладание мужик. На его выкрик начали стягиваться зомби, но ему не впервой. Использовав какую-то мудреную способность, он с первого удара завалил сначала первого, а затем и второго мертвеца. Ножик просто едва заметно засветился и начал разрезать кости черепа словно масло. Возмущение мужика началось неспроста. Все потому, что как только он находил добытую мною награду, она тут же исчезала. Не куда-нибудь, а в мой инвентарь. Хотел забрать мое имущество, теперь получай. Его награды я тоже все забрал, очевидно. Их было не густо, но все же лучше, чем ничего. «Да где ты, тварь?» — не унимался он. Даже пытался размахивать ножом и убегать. «А как глазище-то паучит? На мне хоть бы что. Нож попросту проходит сквозь меня, и даже примененный на него навык не нанес мне никакого урона. Так, едва заметный дискомфорт, но лишь на одно мгновение. Но и я на него никак не смог воздействовать. Попытался пару раз садануть ему палкой, но и она прошла сквозь него. Тут нужно либо специальное оружие, либо большой уровень, ведь мой навык прокачивается вместе со мной. В описании четко было указано, что со временем я смогу сильнее воздействовать на материальный мир. А сейчас я нашел бутылку и положил ее в инвентарь. Пока мужик перебирает трупы, можно немного над ним поиздеваться. Тем более все награды я уже собрал, и можно лететь дальше. Убивать я его не собираюсь, все же он мне не нанес никакого вреда. Но ведь мог же. Хватать я ничего не могу. Но инвентарь мне очень даже может помочь. Я завис над мужиком, примерно в 4 метрах, и вытащил из инвентаря бутылку. Она материализовалась прямо на месте моей руки и полетела сквозь нее вниз. «Сука!» — завопил он, когда она разбилась прямо у его ног. На звон и крики опять начали стягиваться неугомонные мертвецы, но на этот раз в куда больших количествах. Я с упоением наблюдал, как он забирается на крышу своего грузовичка, ровно туда же, где я был совсем недавно. Некоторое время он просидел там тихо, но потом начал огрызаться. Подумал, видимо, что я уже куда-то убежал. Но не тут-то было. Награды снова посыпались в мой инвентарь, а бедолагу еще ждет сюрприз. Когда он покончит со всеми и спустится вниз, чтобы собрать все нажитое непосильным трудом. Ладно, думаю, с него хватит. Можно отправляться дальше. Тем более на улице начинает темнеть. Откуда я это узнал? Увидел на часах. А в остальном мое зрение никак не поменялось. Как видел все вокруг в блеклом черно-белом цвете, причем предельно ясно, так все вокруг и осталось без изменений. На самом деле, что действительно круто, я не хочу спать. Увы, но как только я снова стану человеком, все мои потребности вернутся. Не зря же зеленых картофелин набрал. Думаю, можно потихоньку закругляться и двигаться в сторону дома. Хотя бы пару часиков надо поспать, подкрепиться и раскрыть награды. Вполне вероятно, что мужик так агрессивно отнесся ко мне из-за моего вида. Серая каска, упоротый кожаный жилет и голый зад, зато в ботинках и поножах. Сказано, сделано. Надо лететь домой. Там набить живот, отоспаться и раскрыть награды. Минимум системные трусы мне определенно нужны. Вдруг в какой серой горошине попадутся такие? А то и в зеленой. С функцией самоподмывания, например. Пока добрался до родной квартирки, собрал еще несколько наград. В основном картофельные, причем серые, но мне и зеленых хватит. Так что эти пока оставлю в качестве валюты. С людьми, увы, рано или поздно придется начать контактировать. Как бы мне этого не хотелось, но без них не обойтись. Как минимум, скоро появятся те, кто занимается крафтом, то есть созданием системных предметов. Это понятно как минимум потому, что я видел списки подобные классы. Кузнецы, оружейники, кожевники и прочая средневековая хренота. То же и с добычей ресурсов. Искренне надеюсь, что большинство людей выберет именно что-то подобное. Ибо если все подряд станут бойцами, то наш мир обречен. Фух, я уселся в кресло и только сейчас почувствовал, насколько устал. Наград собралось дофига и больше. Но раскрывать я их буду, пожалуй, после того, как посплю. Их надо будет либо использовать, либо выкинуть, ведь инвентарь пока слишком мал, и расширяться с увеличением уровней не планирует. Но как-то ведь его надо увеличивать. В любом случае, есть такая возможность. Зеленая картофельная в этот раз порадовала меня тарелкой вареных раков и кружкой пива. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Но сейчас хотелось бы чего-то более приземленного. Например, котлету с макарошками, а то и с пюрешечкой. Но следующая картофельная выдала мне флакон. Просто флакон с красной жижей грамм на 100. Тут все понятно и без намеков. Сконцентрировавшись на нем, выявил надпись над предметом. «Зелье здоровья. Описание. Восстанавливает здоровье и запас сил. Заживляет глубокие порезы, переломы конечностей и ожоги. Также выводит из организма все инфекции, в том числе и зомби-вирус». Вот и все. Логично было бы предположить, что есть и малое зелье, и большое. Вот мне досталось сразу среднее, скорее всего потому, что выпало это добро из зеленой картохи. Чтобы бутылочка не мозолила глаза, запрятал ее в инвентарь. В любом случае, может понадобиться в самый неподходящий момент. И если не от ран, то как минимум от инфекции спасусь. Сразу же представил, как человек ползет по пустыне, просит у Вселенной второй шанс на жизнь, чтобы она дала ему хоть немного воды, и находит такую картофельную. А в ней сухарики. Или раки без пива. Получите и распишитесь, мать вашу. Пришлось давиться раками. И пивом. Но куда деваться? На какие только жертвы не пойдешь ради подлюки системы? Эх. Так как подобную еду просто так есть нельзя, отправился в гостиную и включил телевизор. Зомбоящик я не смотрел уже лет 10, и не удивлюсь, если сейчас по новостям говорят что-нибудь про отрицательный демографический рост в нашей стране. А за бугром мы не зомби вовсе, а геи на парад вышли. Но нет, большая часть телеканалов оказались недоступны. А на тех, что каким-то образом остались в рабочем состоянии, показывают прямое включение с камер наружного наблюдения в разных городах. И везде одно и то же. Улицы сплошь забиты ходячими мертвецами. Но об этом я и так знал. Случайно напоролся на канал, где по-прежнему вещали пока еще живые люди. Женщина рассказывала о том, что происходит вокруг. Советовала не высовываться из дома и ждать ответа властей. «Что ты несешь, дура?» — не выдержал я. «Зомби рубить надо, пока они еще слабы». Эх, никаких нервов не хватит. Пришлось поискать какие-нибудь художественные фильмы. Сериал «Ходячий» — самое то. Как раз его и там, и тут показывают. С кружки пива немного разморило. Плюс раки приятно легли в живот, так что меня начало клонить сон. Лишь в последний момент спохватился и стоял около двери в спальню-ловушку. Притащил из кухни гору на вид дорогой посуды и разложил ее по полу. Так, если кто-то решит зайти в гости, я это точно услышу. Тем более сон у меня довольно чуткий и непродолжительный. Едва коснувшись подушки, отрубился. Даже не уснул, а будто бы потерял сознание. «Дзынь! Что за пидоры?» Я взлетел под потолок и начал озираться. В комнате темно, но это мне никак не помешало разглядеть лица людей, что вломились в мою комнату. «Отвечай, он тут был!» — начал оправдываться тот, кто зашел следом за двумя парнями. «Вон в той комнате, видели? Пиво пил и телек смотрел!» «Да видели, не ссы! Спрятался где-то!» — пробубнил, судя по всему, старший. Выглядел он довольно странно, ведь на нем был надет самый настоящий плащ, шапка, как у колдуна. И из-под этого одеяния мага торчал самый обычный быдлан в спортивном костюме Абибас. «Рассосались, ищите!» Не знаю, зачем они пришли. Грабить? Так чего у меня спереть? Тем более они, скорее всего, даже не догадываются, сколько у меня наград. А у кого больше наград, тот и сильнее. Ради интереса посмотрел их уровни. Второй, четвертый и неизвестный. Не определился. Видимо, высоковат для меня. Ребята времени зря не теряли, сразу видно. Качались, в отличие от меня, раздолбая. И навыков успели нахватать, плюс вооружились неплохо. Это вам не ножички всякие перочинные. У того, кто заходил в комнату первым, в одной руке щит, а в другой меч. Банально, но эффективно. Плюс на теле куртка с металлическими вставками, перчатки, защита ног и шлем. Что-то из-за то явно земного происхождения, но куртка, например, точно системная. Второй, которого я крестил старшим, вооружен посохом. На нем значительно меньше брони, зато тряпья всякого навешано более чем достаточно. Судя по всему, это системные приблуды для тех, кто пользуется магией. Ну, пусть так, им повезло больше. Либо они убили много зомби, пока я тут баловался вкусностями и смотрел фильмы. Надо брать пример, а то так и останусь привидением, которое ничего не может сделать. Хотя тут тоже можно поспорить. У них, скорее всего, есть атакующие способности, а я в этом плане обделён. Могу только появляться и исчезать, не более. И в массовых убийствах подобные умения мне никак не помогают. Третий держал в руках лук. Тупейший выбор. Разве что он системный, тогда да. За неимением ничего получше можно использовать. Если у него есть навык невидимости, то лучше прикончить гада первым, даже если он добрый и хороший. А что если... Нет. Если предмет используется кем-то, то в инвентарь я его переместить не могу. Увы и ах, обидно аж до слез. А так, я бы раздел их тут за 5 минут. Но ничего, главное терпение. И надо понять, с какой целью они пришли в гости. А еще каким образом. Уж не по улице же они бежали. Там мертвецов как грязи. «Эй!» — крикнул из гостиной мечник. «Он тут реально пиво пил с раками!» «Чего?» — подтянулся задохлик с луком. «А там осталось?» «Ага», — оскалился здоровяк и начал копошиться в моей тарелке, привалив меч к дивану. «Ну, мало». Они оба начали ковыряться в объедках, и я не смог не воспользоваться моментом. Одной рукой есть раков невозможно. И потому они положили свое оружие рядом, чем я и воспользовался в тот же момент. Но, увы, сразу все в инвентарь не поместилось. Меч сам по себе весил 3-4 килограмма, щит того больше. Лук полегче, так что оружие я спёр сразу. А щит мне, в принципе, не нужен. Пусть у него пока останется. Возможно, я зря их обворовываю, и эти парни на самом деле пришли, чтобы спасти меня. Но сейчас времена неспокойные, и лучше каждого встречного воспринимать как врага. А уж потом, если они окажутся хорошими, добропорядочными гражданами, вернуть им все украденное. Так будет справедливее. «Слышь, ты куда мой меч дел?» Спустя 5 минут спохватился бывший мечник. «А ты мой лук нахрена упер? Не трогал твою хреновину?» — начал оправдываться додохлик. «Сам куда-то бросил и меня обвиняешь. Верни лук, сучара!» Я с умилением наблюдал за тем, как они собачатся, но долго они друг на друга не орали. В комнату зашел маг, и оба придурка тут же заткнулись. «Вы чё, дебилы?» — гаркнул он. «Просрали оружие. Возьмите новое. В чем проблема?» И действительно... В руках у бойцов тут же появилось новенькое оружие, не хуже прежнего. Интересно, сколько подобных копий у них в инвентаре? «Тут никого нет. Идем дальше, скоро рассвет», — заключил он и начал размахивать руками. Через пару секунд прямо посреди комнаты образовался пространственный портал. Выглядел он так, словно в воздухе появились какие-то искажения, сквозь которые было видно улицу. «Кто я такой, чтобы не воспользоваться порталом?» Собственно, я первым туда и залетел. Следом за мной вышли бойцы, и последним на улице оказался сам маг, портальщик. Я не просто так обратил внимание на этот класс в самом начале, и сам бы от подобного не отказался. Уж не знаю, какого у него цвета класс, но управляется он со своим навыком круто. Определенно круче, чем я. Оказались мы на крыше дома напротив. Типовая 9-этажка, ничего особенного. Вот только отсюда открывался прекрасный вид на мое окно. Понятно, как они вычислили меня. Просто увидели блики от телевизора в окне. Но зачем я им так понадобился? Ведь не эвакуировать же они меня собирались. «Куда теперь?» — как ни в чем не бывало, задал вопрос в воздух мечник. «Вон там!» — задохлик указал на здание напротив, но теперь уже с другой стороны. «Вините, там точно кто-то есть!» Не знаю, что у него за способность, но я определенно ничего не увидел. Скорее всего, какое-то улучшенное зрение или типа того. А мне плевать. Против меня его зрение не работает совершенно. «Третий этаж сверху?» — уточнил портальщик. «Там, где голуби подоконник обосрали?» «Не, правее». «Понял, вижу», — кивнул маг. 10 минут, погнали». «Зачем ждать?» «Видимо, ману восстанавливать будет». «Логично, но у меня мана в потолок, и окно я запомнил. А потому не вижу причин, почему бы не оказаться там заранее. Пришлось немного ускориться и потратить ману. Увы, но иначе я передвигаюсь, как улитка. Зато управился 5 минут, и теперь остается время в запасе. Уже на подлете понял, что в той квартире и правда есть люди. Как минимум 1 человек. И он, так же, как и я, смотрит телевизор. В частности, те самые новости. 2 сидят, прилипнув к экрану ноутбука. Плотные шторы, плотно закрыты. Но если приглядеться, отцветы все равно можно увидеть. Действительно, глазастый этот их лучник, тут не поспоришь. Парень с девушкой. Молодые, может, даже студенты. Бывшие. Оружия в квартире нет, но они не готовы сражаться с зомби, это сразу понятно. С глазами, полными надежды, они уткнулись в монитор и ничего вокруг себя не замечают. Сейчас там рассказывают, что правительство вот-вот выйдет на связь, и нет причин для паники. Также рассказывали что-то полезное, например, про то, как передается зомби-вирус. Тут даже мне стало интересно послушать. Самое высокое содержание заразы в слюне. То есть, если тебя укусили, ты точно обратишься в мертвеца. И чем больше рана, тем быстрее будет протекать процесс. Также ведущая предположила, что если отрубить, скажем, укушенную руку вовремя, то превращения не будет. Уже хорошо. Но про зелье она не рассказала ни слова. Посмотрев отрывок передачи, я наконец огляделся повнимательнее. Ведь именно за этим я и летел сюда. Довольно скудно обставленная маленькая квартирка. Ничего лишнего, лишь предметы первой необходимости. Из оружия лишь маленький системный нож, что сиротливо лежит на кухонном столе. Если к ним ворвутся враги, да те же зомби, у них не будет шансов сначала добежать до кухни и только потом начать обороняться. Сопляки вряд ли выживут. Но мне хотелось бы посмотреть на то, как поведут себя три бравых бойца, и понять, зачем они скачут по населенным квартирам. Так что я просто завис в углу, выбрав самое удобное место, и замер. Когда я призрак, время чувствуется иначе, и ожидание перестает быть таким мучительным. Уверен, смог бы так в углу хоть несколько лет провисеть и даже не заскучать. Возможно, меняется само восприятие, но думать об этом буду позже. А еще о том, старею ли я, когда нахожусь в этом мире духов. Портал раскрылся без каких-либо лишних звуков. Просто в воздухе появилась аномалия, и оттуда высыпали мои знакомые. Они не стали долго стоять, и первое, что сделали, напали на ничего не подозревающего парня. Удар щитом, и он, словно тряпичная кукла, развалился по полу. Девушка хотела закричать, но лучник этого ей не позволил, зажав рот. Но хоть сразу не убили, на том спасибо. Хотя ситуация мне нравится все меньше с каждой секундой. «Слышь, отдай ее сначала это... Ну, комнатка тут есть свободная», — заскулил лучник с надеждой, глядя на своего начальника. «Да хер тебе, я первый!» — пробасил мечник, отвлекшись от обыска лежащего в отключи парня. «Так, девушку хотят изнасиловать. Ради этого они скачут по квартирам и выискивают выживших?» «Звучит логично, зато пока они будут заняты ею, я смогу своровать все, что захочу». «Нет, до рассвета мало времени. Потом как мы их искать будем?» — покачал головой портальщик. «Парни, мне, а девку? Чья очередь? А то я запутался». «Моя!» — хором ответили бойцы и очень злобно друг на друга посмотрели. «Идиоты!» — покачал головой колдун. «Ладно, у тебя сколько инвентарь?» — он указал на задохлика. 25. А у тебя?» — задал он вопрос мечнику. «И у меня 20. Этот чертило вечно наебать пытается!» — начал было голосить здоровяк, но его прервал старший. «Все, хорош трындеть. Девку кончишь, будет 25. Не думаю, что у нее больше десятки». Дальше я не слушал. Все и так понятно. И мотивы их тоже ясны. А ведь вмешиваться я не собирался. Вот только теперь в этом появился смысл. Инвентарь увеличивается, когда убиваешь человека. И эти ублюдки как раз занимались увеличением своего инвентаря. Для этого они ко мне и пришли. Да и ребят сгубить собираются с той же целью. Причем хотят это настолько, что даже девку насиловать не стали. Но и правда, инвентарь – штука полезная, особенно для меня, когда можно таскать тяжелые предметы и сбрасывать их на голову врагов с высоты птичьего полета. «Привет, хлопцы!» – улыбнулся я. «Вы меч забыли. Вот, вернуть пришел.